Пока все не перенесено вовнутрь и внешнему не отведено лишь только то, что необходимо, высшее «я» не может себя проявлять. Только и дается все человеку, да его тело включительно, на время, чтобы не привязывался он ни к чему и понимал, что его истинное и неотъемлемое достояние внутри, и что внутреннему надо дать перевес над внешним. Это внутреннее содержание, это богатство, это сокровище начинает расти, когда ему уделяется достаточно внимания, забот и устремления. Тот, кто хватается за внешнее и пытается его удержать и наполнить им жизнь, рано или поздно, но неизбежно, пережить должен рушение всего, ибо все внешнее отнимается у человека, когда приходит тому время. Но внутреннее остается. Если оно было в загоне, если времени и места и заботы ему не отводилось, уходит человек пустым, не имеющим что взять с собою и чем жить там, куда он переходит. Вот почему внутренняя жизнь и забота о своем высшем «я» имеют такое большое значение. Не о душе, но о духе забота, ибо то, что обычно подразумевается под душою, связано с временной и смертной личностью человека и его временными оболочками, в то время как дух – это бессмертная триада. О бессмертии много думают и много говорят, но явление это совершенно не понимается, и бессмертие ищут не там, где надо, и не в том, в чем оно выявляется. Бессмертие, о котором мы говорим, связано с сознанием и его непрерываемостью. Когда сознание всецело сосредоточено на внешнем, которое само по себе временно и недолговечно, то тем самым оно обречено на прекращение своей жизни вместе с концом этого внешнего. То царство, о котором говорилось когда-то, и которое не от мира сего, является собой богатство внутреннего мира человека и жизни его в сферах высших, в сферах духовных, где жизнь не прекращается со смертью тела и где сознание может сохранить свою непрерываемость. Но жить жизнью духа на земле невозможно, не оторвавшись от внешнего окружения и не перенеся сознание в мысль и не утвердившись в сферах не от мира сего. И когда это в той или иной мере все же достигнуто, необходимо установить равновесие и жить в этом мире земном, исполняя свой долг и все, что требует жизнь, не утрачивая при этом реальной связи со своим высшим «я» и тем миром, которому оно принадлежит. Оставить землю – значит убрать из-под ног основания. Погрузиться в земное – значит прервать связь с высшим. Золотой путь равновесия был указан давно как единственно правильное разрешение этой сложной и трудной проблемы.